Глава вторая. Последний форпост. Это Гуторя. Плывем в тишине. Н. Некрасов. Чертыхаясь на острых камнях, я босиком брел вдоль берега и бормотал проклятие Маркелу, его синеокой крали и мертвой голове, кораблю сумасшедших. Заполошный ветер валил с ног. Море волновалось и расходилось с каждой минутой. Впереди помаргивал береговой маяк. На макушке маяка под круглой крышей, похожей на шляпку гриба, светилось окошко. Этот золотой, едва теплящийся светоч будил грезы о зачарованных замках и мудрецах, бодрствующих в ночи. Может быть, чернокнижниках, может быть, святых. Я добрел до маяка и постучал в дощатые двери. Дверь подалась. По винтовой лестнице я поднялся наверх. Тусклый старческий приют, запах сельди и керосина развеял романтические грезы. Высокий костистый старик, невзирая на поздний час, скорпел над котелком. Из кипятка выныривали зеленые рыбьи хвосты и плавники. Дребезжало неисправное радио, выплевывая марши. Отец! «Пустишь на ночь?» — осведомился я. Он молчал, всматриваясь в меня красными глазами с выпавшими от старости ресницами. Во взгляде читались недоумение и опаска, замешанные на достоинстве редкой по нашим временам пробы. Я поежился под этим немигающим волчьим взглядом. Вдоль спины прошла морозная волна. Я заплачу, разумеется. Для двоих здесь нет места, проскрипел он с жестяным немецким акцентом. Разрешите, я просто посижу в тепле. Он пожал плечами и снова занялся рыбой. После поставил на стол сковородку с картошкой и жестом пригласил к столу. «Ночлег надо заработать. Поможешь мне выбрать сети?» «Буду рад редкому развлечению». Старик из-под лобья зыркнул на меня. «Радоваться нечему. Шторм идет с северных румбов. Жди беды». Набросив бушлат, старик вел меня к посаженной на цепь парусной ладье. Шпангоуты и форштевни. Чье сердце не дрогнет, когда поскрипывает просмоленная посудина и ноздри обдает запахом свободы. Ветер ломил в грудь, море глухо стонало, но до шторма было еще далеко. Мы вынули из песка ржавый якорь и погрузились в посудину. Я начал табанить веслами. «Смотри, не сломай!» Старик неодобрительно косился на мои босые ноги и бурчал. «Мужчине полагаются ботинки!» Я налег на весла. Старик командовал на корме. «Табань левым веслом, а то завалит. Упустишь волну — каюк. В щепы о скалу разнесет. Мозги на чертов клык выбросит». Впереди в клокочущей пасти маячила скала. Та самая, что живописно дополняла утреннюю идиллию. Метрах в 100 от нас без огней шла яхта. Паруса были свернуты, посудина коптила дизелем. На гребне волны среди грозового неба мелькнул точеный силуэт и слился с темными волнами. Если бы я не знал, что Мара пирует на берегу, я бы решил, что вижу мертвую голову. Что-то они в доке зачастили, проворчал старик.